4 февраля 1939 года. Вечеринка в разгаре, когда появляемся мы с Томасом. Двое взрослых парней в форме Гитлерюгенда встречают нас у двери, вычеркивают наши имена из списка, и мы входим в бар. Проталкиваемся к стойке бара через прокуренное помещение. Вонь невозможная. Меня сразу начинает тошнить. Я замечаю Эрну. Она стоит, окруженная стайкой девочек в форме БДМ. Машет мне и Томасу, а мы ей. Томас покупает нам шерри. Я делаю большой глоток, надеясь, что этот сладкий, целебный вкус поможет преодолеть тошноту. На нас обращают внимание, все хотят посмотреть на меня. Я чувствую чужие взгляды, но они лишь скользят по мне, а останавливаются, как всегда, на Эрне, прелестной, как статуэтка. Ничего удивительного, что Карл так на нее запал. Бедный, милый Карл. А Эрна как будто не замечает, как на нее все смотрят. Мы стоим, наблюдая за скованными движениями танцующих. Еще бы, под надзором кружащих по бару офицеров гестапо не повыкрутасничаешь. Это тебе не Америка. Я быстро проглатываю шерри, и в груди разливается приятное тепло. Голова немного кружится, тошнота отступает. Томас улыбается мне со своего места. Он отошел поговорить с парнем в военной форме и ухарски заломленной на бок армейской фуражке. «Ты еще хочешь?» — одними губами спрашивает он у меня. «Да, пожалуйста». Так же отвечаю ему я. Томас и тот парень подходят к нам с напитками, и мы начинаем болтать, все четверо. Оркестр играет новую мелодию. Танцевальная площадка снова заполняется. «Потанцуй со мной», — просит Томас, протягивая мне руку. Обняв за талию одной рукой, он ведет меня на танцпол, где мы то и дело сталкиваемся с другими парами. Наши шаги не совпадают по длине, и я все время натыкаюсь на него. А вот тело Вальтера словно скроено по моей мерке, так что наши шаги совпадали идеально. Через плечо Томаса я смотрю на Эрну, которая что-то шепчет парню в форме. Фуражку тот уже снял, белокурые волосы растрепаны. Я чувствую на себе взгляд Томаса, зная, что он хочет, чтобы я смотрела ему в лицо, но не могу, не хочу. Снова кружится голова. Зря я, наверное, пила. А тут еще дым, все вокруг разгоряченные, потные. Оркестр грохочет, слышны взрывы смеха. Слишком громко. «Мне нужно на воздух», — шепчу я Томасу и прислоняюсь к нему из страха упасть в обморок. «Конечно, пойдем на улицу». Одной рукой он крепче стискивает мою талию, другой подхватывает под локоть и ведет к выходу. Свежий воздух ударяет мне в лицо, и я сразу чувствую себя лучше. Мы обходим милующуюся прямо у дверей парочки и встаем, прислонившись спиной к стене. Несколько глубоких вдохов, и в голове у меня начинает проясняться. «Спасибо», — говорю я и улыбаюсь Томасу. «Давай найдем где-нибудь уголок потише, ты ведь тоже хочешь, правда?» Он жадно смотрит на меня. Я киваю, радуясь свежему воздуху и тому, что тошнота ушла. Томас берет меня за руку и ведет в небольшой парк через дорогу. Там мы находим скамью, с двух сторон прикрытую деревьями. Фонарей в парке нет, и без назойливого света и шума здесь хорошо и спокойно. И вдруг я уже лежу, упираясь спиной в подлокотник скамьи, а Томас нависает надо мной. Потом он наваливается на меня грубо и жадно, проталкивая в мой рот свой язык. У него вкус пива и сигарет. Томас опускается на меня всей тяжестью своего тела, так что подлокотник больно впивается в спину. От неожиданности я не могу пошевелиться. Вальтер был мягкий и легкий. А Томас весь какой-то жесткий, неподатливый. Я чувствую, как в его штанах наливается твердая выпуклость, и он начинает силой тереться пахом о мое бедро. Надо стряхнуть его с себя, иначе я задохнусь. Но Томас держит цепко, не вырвешься. Его рука ныряет в вырез моего платья, нашаривает там мою грудь, колено раздвигает мои ноги. В панике я верчу головой, пытаясь вытолкнуть его язык изо рта, но он прижал мне руки. Тискает мою грудь так, что становится больно, и я, как ни стараюсь противиться колено, его вес давит на меня. Томас оказывается сильнее. Вот он задирает мне платье, его пальцы больно вцепляются в бедро. «Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо!» С удвоенной силой я начинаю отбиваться от навалившейся на меня тяжести. Он уже добрался до моих трусиков и теперь тянет их вниз, путаясь, царапая ногтями. До того ему не терпится. Перепуганная я отбиваюсь уже по-настоящему, воплю ему в рот. Еще несколько секунд он не поддается, продолжает напирать, но вдруг ослабляет хватку. Слезает с меня и садится рядом. Дышит так глубоко и часто, что грудь ходит ходуном. Мы смотрим друг на друга. Я поджимаю ноги, обхватываю себя руками, превращаясь в плотный шар. Какого черта? Вот ведь дерьмо. Не вставая, Томас отодвигается от меня подальше. «Почему ты не остановился? Мне было больно!» — схлипываю я. Мысленно я перебираю все, что мы говорили и делали до этого. Что я такого сказала? Чем спровоцировала его? Почему он решил... Томас упирается локтями в колени, опускает голову на руки. Его трясет. «Прости, хоть меня занесло, я не хотел сделать тебе больно». Дрожащей рукой я вытираю рот. «Неужели это случилось со мной?» «Черт, черт, черт, я слишком много выпил. Прости, пожалуйста, ты сможешь меня простить?» «Все в порядке, Томас». «Проклятие, просто ты мне так нравишься, серьезно. Если бы ты знала, как ты мне нравишься, как сильно я тебя люблю и как давно. Зря я на тебя так навалился». Меня начинает бить крупная неудержимая дрожь. Я еще плотнее прижимаю колени к груди, стараюсь стать меньше, незаметнее. Значит, это была не моя вина. «Никогда больше так не делай, слышишь?» «Дело в том, Хэтти, что я давно этого хотел, а потом понял, что делаю все неправильно. Вот и решил, сейчас или никогда, понимаешь?» «Сейчас или никогда что?» Я оправляю платье. Спину ломит там, где в нее врезался подлокотник от скамьи. Грудь тоже болит. Хоть бы меня перестало трясти, хоть бы вернуться скорее в бар, а еще лучше домой. Я думала, что знаю тебя, Томас. Но, похоже, я ошибалась. Я всегда был трусом. Мне не хватало смелости. О чем ты? Я считала, что мы с тобой друзья. Только друзья и все. Я долго думал об этом и решил, что надо быть смелее, надо показать тебе, как сильно я тебя хочу, то есть дать тебе это, то, чего ты хочешь. Знаешь, Хэтти, когда я увидел тебя с ним, с тем ублюдком... Томас сжимает кулаки, стискивает зубы. До сих пор не могу забыть. Гнев комком желчи подкатывает мне к горлу. «И чего же я, по-твоему, хочу, а, Томас? За кого ты вообще меня принимаешь? Как ты смел подумать?» Надо уходить от него. Он спятил. Несет сам не знает что. Я встаю и, хромая, иду к выходу из парка. Он срывается со скамьи, бежит за мной и хватает меня за руку. «Подожди, слушай, я извиняюсь, ладно? Я все не так понял, совсем не так. Я всегда все неправильно понимаю, когда речь идет о девчонках. Но я не могу не ревновать тебя, ведь я никогда не хотел никого, кроме тебя. Ты лучшая девушка на свете. Но ты всегда была такой недоступной. И дом у тебя такой большой, шикарный. В общем, до тебя всегда было не дотянуться. Как будто ты ангел. Даже в детстве ты была не такой, как все. Меня все задирали, а тебе как будто не было до этого никакого дела. Ты просто дружила со мной и все. Но дружила как-то свысока, как будто жалела. Если меня переставали дразнить, то только потому, что рядом была ты. Ты спасала меня, а я никогда не мог ответить тебе тем же. А мне так хотелось произвести на тебя впечатление. Я прямо из кожи вон лез. Хотя и знал, что надеяться мне не на что. Разве такая девушка, как ты, захочет быть таким растяпой, как я?» Томас переводит дух, носком ботинка ковыряя землю. Голова у меня идет кругом, я снова чувствую прилив тошноты. «И это неправда, Томас», — вздыхаю я, внезапно устав. «Ты всегда мне нравился, но только как друг, и я никогда тебя не жалела». «А потом было то страшное утро, когда я увидел тебя с ним». Лицо Томаса искажает гримаса отвращения. «Время шло, а я все никак не мог забыть то, что видел. И понять тоже не мог. Так и мучился. И вдруг до меня дошло. Не такое уж ты совершенство, у тебя тоже есть недостатки, такие же, как у всех нас. А значит, у меня есть шанс. И когда я сообразил, что тот еврей просто обвел тебя вокруг пальца, и ты сама ни в чем не виновата, я смог тебя простить. И никому не рассказал о том, что видел. Держал язык за зубами. Был терпелив, чертовски терпелив. Так разве я не заслужил маленького поощрения, а?» Я смотрю на него в упор. Во рту становится кисло. Не хочу быть ничьим трофеем. Мне до сих пор хочется вздуть его как следует. Томас переступает с ноги на ногу и поправляет очки. Не получится. Он уехал в другую страну, так что забудь о нем. Холодно сообщаю ему я. Слава богу хоть за это. Он шумно выдыхает, потом хватает меня за руку и, не сводя с меня глаз, говорит слегка заплетающимся языком. «Мне жалко, что я так на тебя набросился, честно. Я больше не буду. Но, Хэтти, пожалуйста, будь моей девушкой. Я с ума сойду, если ты не будешь со мной». Когда Томас, наконец, доставляет меня к парадной двери нашего дома, и я вхожу в прихожую. Выясняется, что у папы гости. «Герта, это ты?» — слышу я его голос из гостиной. «Больше всего на свете мне хочется подняться к себе, юркнуть в постель и провалиться в черное забытье сна». «Да, папа, я вернулась с танцев». «Что бы ни случилось, оставайся верна себе». Это слова Вальтера. Для меня они стали заветом, спасательным кругом, который не дает мне захлебнуться в омуте отчаяния. Одного из гостей папы я знаю по газетам. Это Тео Грац, глава лейпцигского отделения гестапо. Мэр Шульц тоже здесь, еще двоих я вижу в первый раз. «Ходи же, Герта, дорогая, не стой на пороге, подойди к нам, позволь похвастаться перед господами своей прелестной дочуркой». Папа, раскрасневшийся от сытной еды и хорошего вина, подзывает к себе и широко раскидывает руки, точно готовясь принять меня в свои объятия. Мужчины встают и кивками приветствуют меня, когда я подхожу к ним. На плечо ложится папина рука. «Моя восхитительная дочь», — объявляет он громко. 17 лет, а уже налилась, что твое яблочко». Мужчины хохочут в ответ. «Красотка, а?» — добавляет он, оглядываясь на них. «Мне хочется убежать, но приходится терпеть. Я стою в окружении мужчин, а они осматривают меня с головы до ног, точно породистую кобылу. Папа смеется и треплет меня по волосам. «Правда, она у нас с норовом, ну да ничего. Один семестр в школе для домохозяек и будет как шелковая. Успокоится, со временем станет как будто прекрасной женой». Мужчины кивают и улыбаются. «Где мама?» — шепотом спрашиваю я. «Ушла спать». Таким же шепотом отвечает папа и уже нормальным голосом добавляет. «Она с мужчиной оставила заниматься делами». «Да, и мне и самому уже пора», — подхватывает Грац, глядя на часы. «Надо еще отослать отчет обо всем этом в Дрезден, причем до 9 утра, так что, может быть, продолжим?» «Конечно». Папа мгновенно становится серьезным. «Иди к себе, дорогая. Сон красоты — важное дело для девушек». «Доброй ночи, папа. Доброй ночи. Прощаюсь я с гостями». В прихожей я без сил падаю на скамью. Надо еще снять туфли. Но у меня так ноет все тело, что я боюсь не справиться с этим пустяковым делом. Так и сижу, привалившись спиной к стене, гляжу на свои ноги, слушаю голоса из гостиной. «По предварительным оценкам, около 15 тысяч в одном только Лейпцигском округе. Очевидно, мы плохо работали. Сопротивление перекинулось на другие города Саксонии. В Дрездене хорошо известно...» Кажется, это голос Тео Граца. Я прислушиваюсь. «И вы знаете, где сосредоточены их центры?» — спрашивает папа. «Преимущественно в рабочих кварталах, в Пылагвице и вокруг. Среди них есть коммунисты, а есть просто смутьяны. Но их много, и не обращать на них внимания нельзя. Хотя потому, что это в основном молодежь. Они лупят парней из Гитлерюгенда, обзывают их снобами и ханжами, активно ищут драки». Голоса смолкают. Я слышу, как часто бьется сердце. Неужели это и есть то, чем занимается Гербекер? Он, конечно, уже не молод и никогда не принадлежал к рабочему классу, но все возможно. Или это другая группа сопротивления? Что если их не одна, а много, и они разбросаны повсеместно, не зная друг о друге? У меня появляется проблеск надежды. Начинает казаться, что еще не все потеряно. «Напишите в Дрезден, что мы примем быстрые и самые решительные меры», — говорит папа. «Нельзя позволить, чтобы смута развивалась и дальше. Под вывеской борьбы с марксизмом мы начнем массовое преследование и вырвем недовольство с корнем, вытопчем его сапогами, если понадобится. Примерно накажем пойманных, чтобы другим неповадно было». Голоса согласны ракочут. Кто-то откашливается. «Мне пора, Франц, благодарю за гостеприимство». Поспешно скинув туфли, я на цыпочках подбегаю к лестнице и бесшумно скрываюсь в темноте верхнего этажа.